Глава 28. «Ну, все вышло не так уж и плохо», — замечает Нил, когда после ужина мы наконец уединяемся в его комнате. «Да, устало поддерживаю я и прикрываю рот рукой». «Зевашка», — ласково подтрунивает Нил. «В душ надо?» «Не знаю, честное слово. Наверное, да». Тут же на постель возле меня падают пушистое банное полотенце темно-синего цвета и нераспакованная зубная щетка. «По дороге зацепил», — улыбается Нил. Я уже плавлюсь от его взгляда. А захочет ли он вновь ко мне притронуться? Из души я вышла обновленная. Грёзы о том, что мы с Нилом через все пройдем и сможем одолеть сложности, греют душу. Все это время Нил ждал меня внизу. «Моя очередь», — довольно подмигивает он, и пока никого нет поблизости, осторожно придерживая меня за затылок, прижимается к моим губам. Душа воспаряет к небу. Я совсем нескромно отвечаю на поцелуй. Сколько бы мы с любимым не проводили времени вместе, мне всегда мало. Я поднимаюсь наверх, когда хлопает дверь в ванную комнату. Уже спустя 15 минут Нил хитро прищуривается, заглядывая в свою спальню. С интересом рассматривает мою пижаму. Шелковые шортики и рубашку с длинным рукавом. «Изучаю твои владения», — коротко поясняю я, и начинаю заразительно смеяться, закрывая лицо руками. Давлюсь смехом, вспоминая недавний разговор с Анечкой. «Ты что?» — довольно ухмыляется Нил. «Никак не могу забыть, как Аня скромно отвела взгляд на мое замечание. Наверное, у тебя много поклонников. И особенно, когда ты, темный как туча, подался вперед и подозрительно переспросил. «Кого-кого много? Я что-то не расслышал. Ха-ха». Я откидываюсь на спину, подкладываю руки под голову и продолжаю счастливо улыбаться. «Как же мне с ним хорошо. Как будто душа одна на двоих, как будто этот мир существует только для нас. Не сыпь мне соль на рану. Она еще подрастет, и я буду всех кобелей от нее отгонять ружьем. Да, она невероятно красива и очень тебя любит. Анечка боготворит брата. Это заметно даже постороннему. Девочка хочет ему услужить, вдвойне радуется комплиментам и признанию от него. Расцветает, когда Нил ее благодарит или хвалит. Знаю я одну безумно красивую барышню, от которой у меня крышу рвет. Нил наклоняется надо мной, томный взгляд его застывает на моих губах. Атмосфера в мгновение меняется, тяжелеет и уплотняется. Он подается ко мне. Смелое долгожданное прикосновение выходит таким сладким, что я с тихим стоном кладу ладони на мужской затылок. Осторожно ласкаю пальцами, бесконечно наслаждаясь близостью и возможностью дотронуться до любимого. Тело помнит и яркий взрыв неописуемых эмоций, и неудержимые горячие ласки. Как же я мечтаю вновь все это почувствовать. Нил очень осторожен, он нависает надо мной, упираясь локтями в матрас. Его тело немного трясется от напряжения, а рваное дыхание согревает мою кожу. Я уточнял у врача. Возбужденно шепчет любимый мне в губы. Она сказала: «Можно». Нил приподнимается и помогает мне привстать. Он садится на кровать, ноги на полу, и мягко тянет меня на себя. Я послушно перекидываю ногу через его бедра и сажусь сверху. Любимый направляет мягко и настаивает. Он безостановочно гладит меня очень медленно, по спине, лопаткам, ягодицам. Пальцы его проникают под шорты. Наши языки вновь сплетаются в бурном поцелуе, я прижимаюсь к Нилу теснее. Какое-то неведомое инстинктивное чувство заставляет меня потереться об Нила. Когда я чувствую каменную эрекцию, то замираю на мгновение, распахиваю глаза и смотрю на любимого. Взгляд его туманный, черный, проникает в самое сердце. Чувственный рот чуть-чуть приоткрытый, слегка кривится. Воздух выходит из легких неровными толчками. Нил очень напряжен. Он хочет меня. Это осознание вселяет уверенность и ощущение безграничного счастья. Он облизывает губы и начинает неторопливо расстегивать пуговицы на гладком шелке. Раздвигает полы, обнажая грудь. Он так жадно смотрит. Я вновь начинаю немного смущаться. Нил наклоняет голову, неторопливо пробует меня на вкус. Сначала проводит языком по шее, очень медленно скользит вниз, рисуя невидимые узоры, воспламеняя меня сильнее и сильнее. Внутри все трепещет от его прикосновений и взглядов, нежных слов и чувственного шепота. И одновременно мне так неловко, особенно потому, что соски затвердели и жаждут вновь почувствовать на себе согревающее дыхание любимого. Но стыд испаряется, как только Нил касается губами ложбинки и жадно проводит по ней языком. Я начинаю ощущать тяжелое томление, настойчивое, распространяющееся вниз. Он вновь покрывает мою грудь поцелуями, одновременно увлеченно массируя мне ягодицы, легонько толкая на себя раз за разом, направляя, объясняя без слов. Безумство одерживает верх. Я впиваюсь в его плечи, он страстно лижет мои соски, осторожно их посасывая. Я теряю себя с ним. Теряю. Откидываю голову назад, и правда сладкая пытка. Этого мужчину действительно стоило ждать. Это наш второй раз, но я уже ощущаю Нила родным. На сердце тянет и болит, мы сможем. Сможем все. Пальцы мои путаются в темных мужских волосах, движения становятся все более резкими. Мне хочется прижаться к нему так, чтобы ближе было невозможно. Кровь уже бурлит, тягучее напряжение обволакивает меня, трепетная тяжесть внизу живота настойчиво напоминает о том, что я теперь женщина и уже точно знаю, чего хочу, и что значит принадлежать мужчине, этому мужчине. Начинаю сама подаваться вперед все быстрее и быстрее. Желание горит во мне, я бесстыдно трусь о его напряженный член, подставляю грудь под откровенные сумасшедшие ласки. Нил, Нил. Это немыслимо, что он со мной делает. Я ощущаю каждое его движение, чувствую любимого как себя. Эмоции настолько обнажены, что уже нет никаких сил и дальше терпеть эту муку. Любимый откидывается на спину, тянет меня за собой. Потом очень осторожно, неторопливо переворачивается, подминая меня под себя. Я наконец-то чувствую тяжесть его тела. «Я так скучаю по тебе», — выдавливаю шепотом. Его глаза распахиваются, в них целый мир. Наш мир. «Ты мой дурман. Преследуешь меня даже на расстоянии». Горячо отзывается он, раздвигая коленом мои ноги. Я чувствую его. Он упирается в меня членом. Голова идет кругом, а эмоции захлестывают и не позволяют сделать ни вздоха. Нил осторожно толкается в меня, и тот стон, который вырывается из груди, принадлежит не только мне. Нил очень нежен, осторожен. Я подаюсь ему навстречу бедрами. Невидимое напряжение нарастает, охватывая нас обоих сильнее. И я, наконец-то, дерзко встречаю плавные ласковые толчки. Ощущаю его губы на своих. Раскрываю рот, впускаю теплый язык, позволяя завладеть мной так, как хочет Нил. Только бы это сумасшествие никуда не ушло дальше. Это пронзительное ощущение нашей целостности. Я хочу этого мужчину не только физически. Хочу забрать себе укромный уголочек его сердца, безраздельно и безвозвратно. Пожалуйста. Пусть он меня тоже полюбит. Пожалуйста.